О смерти Сохора. Марта 1977 года. Я получил телеграмму о скоропостижной, совершенно неожиданной смерти Сохора. Выехал в Ленинград на похороны. Стоя у гроба и ничего не видя, как в тумане от слез, слушал я траурные речи и сам что-то сказал невнятное. Говорилось в большинстве обычная официальная ложь, но были и 2-3 взволнованных искренних слова. Вдруг я услышал такое, что меня потрясло. Один из выступавших, стоя у гроба, это был Израиль Борисович Финкельштейн, мой бывший преподаватель по консерватории, абсолютно честный человек, сказал, что Сохор погиб в результате безобразного поведения композитора Т., позволившего себе на собрании правления Союза публично издеваться, осыпать его оскорблениями, глумиться над ним в продолжение чуть не 10 минут. Председательствующий товарищ Петров ни разу не прервал хулигана, поощряя его своим молчанием к новым гнусным тирадам. Вечером Сохора инфаркт сразил насмерть. Второй оратор, выступавший на панихиде вскоре после первого, имя и фамилию забыл. Это был Цирель Спринцен, композитор-любитель, постоянный посетитель кружка при Доме композиторов. Мне трудно сказать, общался ли Георгий Васильевич с ним, но на форзаце тетради 1979-83 годов его рукой записаны адрес и фамилия Соломона Давыдовича. Также обвинил композитора Т. в хулиганском безобразном поведении, стоившем жизни Арнольду Наумовичу. Через несколько дней композитор Т. по совету Петрова и своих других друзей покинул Ленинград и жил несколько месяцев в Москве, кажется, скрываясь от осуждения, чтобы не вызвать пересудов и не бросать тень на администрацию. За это время руководство Союза композиторов РСФСР и от Ленинградского отделения дружно выдвинули Т. в благодарность за содеянное на государственную премию РСФСР. Кандидатура в первый год провалилась. Музыка не понравилась комиссии. Выдвинули на следующий год, а других кандидатур не выдвигали. Комиссия Совета министров снова не сочла достойным премии музыку этого композитора. Тогда выдвинули его на третий год, а других кандидатур снова не было. Поговорили с Министерством культуры, поговорили с руководством, сказали, что лучшего композитора нет, и Т. получил премию имени Глинки. Так торжествует справедливость и добро. В этой горестной судьбе русского музыканта, который хотел быть русским, и в своем творчестве есть много поучительного. Весь фрагмент представляет собой продолжение письма Кандинскому по поводу альбома «Сергей Васильевич Рахманинов». Текст книги, по правде сказать, мне нравится гораздо меньше. Тяжелая, полная борьбы, невзгод и лишений судьба музыки Рахманинова, шедшего против течения. Книга дает неверное представление о трудной судьбе Рахманинова композитора, изображая его баловнем судьбы, слышавшим только восторги окружающих. Между тем дело обстояло совсем наоборот. Именно Рахманинов композитор подвергался всяческим унижениям, поношениям, назывался как угодно, вплоть до фашиста, вплоть до полного запрещения. Текст книги, к сожалению, нравится мне несколько меньше. Похоже, что его писала пианистка по образованию, поэтому главное внимание. Книга написана в торжественно панегирическом тоне. Трудная судьба Рахманинова композитора не нашла никакого отражения в книге. Получается, что путь композитора был торжественно безоблачным, что совершенно противоречит истине. Обилие непомерных похвал, например, «Титаны пианизма», «Величайший пианист современности», которые смешны в книге о композиторе Рахманинове, который был и прекраснейшим пианистом, о его трудной, подчас горестной судьбе и о торжестве его музыки. В вашей заметке есть пара слов о поверхностности критики, третировавшей музыку Рахманинова. Эта критика известного вам сорта была поверхностной только по терминологии. Сущность же ее очень глубока. Она исходила и исходит теперь по-прежнему, занимая главенствующее положение в нашей русской музыкальной жизни, из неприятия, отвержения основ рахманиновского творчества, так же, как, например, творчество Мусоргского, который, как считается, прикладывался за свою новизну. Дело же совсем не в этом. Дух творчества Мусоргского и Рахманинова, его основа, посыл, вот что ненавистно критике было, есть и будет. Вот почему эта музыка всегда будет отвергаться, ибо она содержит в себе иное понятие о жизни, иную нравственную идею, неприемлемую. Разумеется, писать об этом много и длинно здесь было невозможно, но умолчать об этом значит не сказать правды. Со всеми мелкими издержками. Книга, в общем-то, хорошая. Ее с радостью воспримут все, кто любит Рахманинова. А таких людей у нас в стране еще много, к счастью. Она служит славе Рахманинова, но могла бы служить и правде о его музыке. О фольклоре и дурном к нему отношении. Особенно усердствовал в этом направлении журнал «Советская музыка» в ряде статей, призывающий прям-таки к варварскому, безответственному отношению. И если бы это было легкомыслием, ну куда ни шло. Нет, за этим видно сознательное желание оплевать, унизить свое. Очень много умелого, ловкого, деловитого, энергичного эпигонства, которое преподносится под видом новаторства. Приемы письма, например, Альбана Берга кочуют по страницам партитур наших авторов. Примером может служить, где целыми страницами заимствованы из музыки Пендерецкого. Так называемые новые средства выразительности были даны как открытие тем, кто нашел, изобрел, за что заплачено большими усилиями интеллекта, а иногда и кровью сердца. Эпигонам же это дается бесплатно, из чужих рук. Из чужих рук дается техника, из чужих рук тематический материал, сокровенная часть музыки. Это уже не творчество, не наитие, не вдохновение, а штамповка, компиляция чужих приемов, чужого материала. Во все времена такое искусство считалось второсортным, второразрядным. Это, в сущности, прикладная музыка, которая нашла пристанище главным образом в музыкальном театре, где она сопровождает сценическое действие, иллюстрируя те или иные положения, действия, интриги, фабулы, но не имеет в виду обрисовать характер действующих лиц, отличительные черты их психики, природу их души, ее внутреннее строение. Для этого она слишком однообразна, интонационно безлика, ибо лишена не только национального корня, но и личностного начала, ибо она исчислена, вымышлена, а не сотворена, бездуховно, бездушно, от самого своего возникновения, от посыла. сделанные по трафарету симфонии Кончели. Гия Александрович Кончели родился в 1935 году, грузинский композитор, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии СССР. Свиридов ценил талант Кончели в области театральной и киномузыки. Любил его музыкальную комедию «Проделки Ханумы», которая долгие годы с неизменным успехом шла в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького в постановке Товстоногова.